Доминик с содроганием читал архаичный бисерный почерк, которыми были усеяны листы старинных писем. Он спешно ломал печати, вытягивал бумаги, пробегал по ним глазами, сминал и отшвыривал в сторону, медленно, но верно понимая, что сходит с ума. Нехотя и лениво, словно свет, пробивающийся через плотную ткань, перед ним вставала картина абсолютного ужаса, поселившегося в этих стенах. 31 октября. Сегодня я использовал двух юношей в возрасте 12 и 15 лет. Они физически здоровы, но очень напуганы. Читал он с содроганием, не смея верить собственным глазам. Как и в любом молодом организме, жизненная сила практически не израсходована. При должной обработке их тел необходимыми реагентами АИС, о которых я говорил выше, можно добиться полной кумулятивности и постепенной отдачи энергии, связанной с понижением температуры тела. 3 ноября. По приблизительным расчетам, на полное оживление дома, в дальнейшем объекта, с приобретением всех задуманных функций, потребуется от 50 до 100 живых тел, в дальнейшем аккумуляторов. На данной стадии производства загружено уже больше 20 аккумуляторов, а отходы производства закопаны под каждой комнатой для увеличения площади активной почвы. Сегодня объект впервые смог самостоятельно продемонстрировать свои первые умения. Реакция слишком слаба. Объекту требуется больше пищи, чем я считал изначально. 8 ноября. У южного и северного крыла выросли 3 новых комнаты всего лишь за 2 ночи. Я могу с уверенностью заявить, что объект запоминает время и объем корма, выработав что-то вроде безусловного рефлекса. Каждая новая комната — кинотав, могила, или, если говорить более образно, чаша, место для пищи, ниши для аккумуляторов. Залы, выстроенные объектом, состоят из разрозненных кусков породы, деревянных бревен и человеческих костей. Сооружение хлипкое, что демонстрирует недостаточный опыт объекта. Проверяю, как зависит размер новых комнат от объема аккумуляторов. 13 ноября. Добился успеха в размере потребления органической субстанции, прошедшей все степени разложения. Действует несколько хуже, чем активная органическая субстанция, но результат виден налицо. Попробую использовать вместо гуманоидов более простых животных. 16 ноября. Могу заявить, что по мере роста и насыщения объект начинает обладать своеобразным разумом. Скорее всего, это комплексный результат памяти поглощенных аккумуляторов, сумма выражений из 47 слагаемых, прошедших разный жизненный опыт. Объект пытается общаться посредством внушения мыслей и внедрения ярких цветных изображений. Нет четко выделенного «я», как и у всякой формирующейся личности на моменте развития. 22 ноября. Осознание собственного «я» как целостной личности. Попытка общения через тактильные и обонятельные ощущения. Весь день в доме пахло розами, а на фабрике стоял запах свежесваренного кофе. Возвел еще 4 комнаты под 8 аккумуляторов, при этом 2 цокольных помещения. Стены прочные, крыши увиты цветами. Сегодня аккумуляторов отправлено объекту больше, чем подготовленных им могил. Жду результата. 26 ноября. Первое звуковое общение. Объект пытается подражать знакомым голосам и мелодиям. Весь день крутил пластинки Моцарта и Штрауса, разместив патефоны в 6 разных залах дома. К 8 часам объект транслировал их без перерыва на протяжении получаса самостоятельно. Мелодия хоть и смазанная, но угадывающаяся. Звуки слышали даже рабочие. Значит, он может оказывать одинаковое воздействие на людей, обладающих разным уровнем интеллекта. Завтра считаю необходимым закрепить успех своего предприятия. Различная музыка будет играть с полудня до полуночи в 20 разных комнатах. О результатах эксперимента напишу позже. 30 ноября. Суммарный опыт 53 аккумуляторов приносит свои плоды. Я решил воздержаться от ежедневной подпитки объекта свежей энергией, чтобы отследить его реакцию и посмотреть, к чему это может привести. Объект ждал 2 дня, а после перешел к решительным действиям. Попытки общения через внушение мыслей и реалистичные галлюцинации свели 6 рабочих с ума. Они были отправлены в сердце объекта, где его влияние наиболее ощутимо. Как стало известно из наблюдений, объект создавал настолько удачные и правдоподобные образы, что 2 из них увидели своих матерей. 1 встретился с братом, а 3 услышали ангельское пение. Меж тем, объект успел выстроить за минувшие 48 часов 2 комнаты с широкими 3-местными могилами. Отправил рабочих как раз туда. Объект заслужил поощрение. 4 декабря. Сегодня был в городе. Глекнер просто кишит свежими грязными сплетнями о моем предприятии на окраине. О, глупцы, если бы вы только знали, о чем говорите. Возможно, я был недостаточно осторожен в последние недели, но мне требуется свежий запас трупов, чтобы продолжить эксперименты. Говорят, людей беспокоит дым, идущий от фабрики, а местная церковь требует расследования, ссылаясь на запах серы и гнилья. Вот ведь бред! Как можно жить в одном обществе с этими первобытными ублюдками? Но жить необходимо. Мне нужно топливо. Последнего воспитанника приюта я лично отправил в сердце машины, питающей дом, потому что больше это делать некому. Мои ресурсы в этот раз слишком рано подошли к концу. Отправил в людские могилы собак, что стерегли двор, но после наркотика в них почти не осталось жизни. Дом голоден и требует пищи. Весь день изводил галлюцинациями. Отправился в район ночлежек и борделей. Если смогу набрать 10 нищих, можно считать, что проблема решена. 8 декабря. Установлено, что для лучшего насыщения объекту необходим аккумулятор, пребывающим в душевном покое. Весь день занимался вакцинацией портовых шлюх и нищих, вкалывая седативные вещества и эйфорины. За 31 час появилась единственная комната с глубокой могилой. Отправил туда всех 4. Теперь из окон дома звучит бах. Или это объект так благодарит меня, или это мне только кажется. Важное наблюдение. Объект оказывает большее влияние на представительниц женского пола. Проверял на 6 проститутках возрастом от 15 до 37 лет. Галлюцинации, как правило, более яркие и продолжительные, а процесс осознания почти мгновенен. Вероятно, это как-то связано с женской функцией деторождения, но пока не могу связать все воедино и выстроить конкретной логической цепи. Продолжаю исследование. 15 декабря. Приходил полицейский патруль. Кажется, церковь и мэрия взялись за меня всерьез. Не открыл ворота, ибо это моя единственная преграда. Охранники и собаки давно гниют в земле под домом, а дети отправлены в печь шахты или погибли на производстве. Последний отряд бездомных и проституток, нанятых мною в портовом квартале этим утром, лег в могилу. Дом потребляет больше, чем я рассчитывал. Как было бы чудно, если бы весь Глекнер стал моим рабочим столом, а все его жители — подопытными крысами. 21 ноября. Дом голодает больше 6 дней. Гулял по его саду, возникшему на месте кухни, заглянул во внезапно появившуюся лабораторию, полную алхимического оборудования, известного по старым книгам. Осознаю, что это иллюзия, но не могу перестать восхищаться тонкостью и проработанностью Морока. Надеюсь, что трудные времена закончатся со дня на день, и у дома снова будет корм. Интересно, насколько сильно развита сила его внушения и влияния, как скоро дом начнет порабощать и поглощать одиноких путников, путешествующих между городами. 27 ноября. Сегодня люди церкви ломали мой забор, но так и не осмелились сунуться внутрь. Или истории обо мне так пугают народ, или мой дом постарался над этим, но грабители так и не решились переходить границу участка. Слышу их голоса за окном, различал проклятия, когда спускался к сердцу дома, чтобы поддерживать давление пара в трубах. Не испуган, а скорее заинтересован вопросом, когда плебеи и чернь начнут прямую атаку на эти стены. Вечно моя оборона продолжаться не может, но и тайно покидать Глекнер, махнув рукой на плоды собственных трудов, не хочу. Считаю дни и гуляю по улицам Вены, которую показывает мне дом в гостиной. 3 января. Проснулся от стука. Кто-то пытается вломиться через дверь, а кто-то еще разбивает окно. Несмотря на то, что на улице ночь, кругом светло, как днем, от полусотни факелов, которые принесли с собой эти напуганные идиоты. Кажется, моему пребыванию в Глекнере положен конец. Пишу эти строки с улыбкой, хоть дом сегодня пообедает. Рев толпы мешает слушать Штрауса, чья музыка звучит в этих стенах. Слуга дьявола, демон, чудовище, так только меня не называли в разных городах и странах. Но ведь гораздо правильнее было бы назвать меня Богом, ибо я сам сотворил новую жизнь. Когда последнее письмо было дочитано, Доминик остекленевшими глазами созерцал глухую, мертвую темноту. Он лихорадочно перебирал бумаги в лунном свете, листал документы, рвал в клочья конверты и швырял их под ноги, не в силах охватить рассудком весь тот кошмар, который ожил и зашевелился в древних стенах. Старый приют на окраине, полсотни воспитанников, сумасшедшая старая сука, продавшая приют самому дьяволу. Как там говорил Бергман, у этого дома необычная история. Вот уж и правда, хоть тут он не солгал. Дом, живущий собственной жизнью, темной и невообразимой, непонятной ни одному живому существу. 28 комнат, внутри каждой могила, черный подвал, где земля полнится трупами жертв, диких экспериментов безумного ученого, вдохнувшего подобие жизни в старый особняк. Новые комнаты для новых тел. Приют стареет, пухнет, жиреет, разрастается, как раковая опухоль, паразитирующая на лице мира. Сколько трупов на самом деле лежат здесь, прямо здесь, под его ногами? Сотня? 2 сотни? От подобных мыслей Доминик покрылся липким, холодным потом. А что было потом, когда Гумеля линчевали, а его работа была закончена? Кто потом жил в этом доме? Можно ли верить словам Бергмана? Что говорил Вальц по этому поводу? У дома до этого времени было много хозяев, и каждый оставил там что-то свое. Лучше и не скажешь. Никто просто не покинул это место. Дом не отпустил их, отстраивая могильники для каждого нового жильца. 28 комнат. Сколько же людей приходило сюда, чтобы навеки остаться в этой сырой земле? А как же быть с фабрикой, выстроенной Гумелем, что стояла рядом с домом? Положим, что обезумевшие от страха и ярости палачи местного самосуда сожгли ее. Но как же комплекс подземных комнат? Как быть с цехами и отделами? Неужели дом так разросся на человеческом мясе, что просто поглотил это место? Сколько же помещений он вырастил над трупами, как куст розы, выпускающий бутон? Умер. Во всем виноваты они. Они отправили его прямо в пасть этого невероятного зверя. Бергман, Вальц, кто еще участвует в этом заговоре? Вот уж он покажет этим заносчивым ублюдкам, когда заберет Лили и выберется отсюда. Он не просто пойдет в газеты, он пойдет дальше, на телевидение, во все суды мира, дойдет до канцлера Германии, если будет необходимо. Все бумаги у него на руках, а состав почвы безошибочно укажет, что под домом массовое захоронение. Истинное кладбище под каменной кладкой. Все, на что это место способно, лгать и обманывать. Больше он не позволит себе вестись на такие глупости. Вот уж действительно, ночь отмщения. Он им такое устроит, что судный день покажется детским утренником и сравняет это место с землей. Ярость, поднимающаяся волнами, оказалась сильнее страха, и теперь Доминик трепетал от гнева. Мощным ударом он опрокинул бесполезные ящики, подняв в воздух кучу пыли. Раздался звон битого хрусталя, что-то загремело и протяжно ухнуло. Старый фотоснимок с видом на приют он с удовольствием запустил в стену, кровожадно оглядываясь по сторонам, ища любой предмет, который можно было схватить, бросить, растоптать и уничтожить. «Успокойся, не трать силы попусту», — заметил ленивый голос подсознания. «История еще совсем не закончена. Пусть даже ты докопался до истины, ты еще внутри дома. Возможно, внутри желудка, колосса, левиафана, чудовища, как больше тебе нравится. И теперь он переварит тебя, если не попытаешься выбраться наружу вместе с Лили». «Господи, почему я не мог прочитать эти письма раньше?» — простонал Доминик, с трудом пытаясь восстановить дыхание. «Если бы я только знал, если бы только догадывался!» «Ты догадывался!» — просто ответил голос, но не мог сам себе поверить. «Кто знает, почему ты не увидел эти бумаги тогда? Может быть, дом не позволил? Или ты просто не посчитал это важным? Какая теперь разница? Проверь люк, времени совсем мало!» Спуск на первый этаж был не просто закрыт, он оказался заперт на ключ с противоположной стороны, и сколько бы Доминик ни дергал за кольцо, в ответ раздавался только издевательский звон потревоженного металла. Он беспомощно огляделся по сторонам, в поисках того, что можно было бы использовать как рычаг, и остановился на проржавевшей кочерге, сиротливо оставленной в углу чердака. Впрочем, пользы это тоже не принесло. Изъеденный коростой старый металл оказался непригодным для таких нагрузок, и Доминик перелетел через голову, когда кочерга с мелодичным звоном переломилась надвое. Доминик чувствовал себя загнанным в угол, раненым, бессильным и бесконечно несчастным. Он снова бросился к люку, но после третьего удара бессильно отступил к стене, привалился к ней спиной и сполз на пол. «Не любишь жрать несчастных, тварь!» — процедил он, ощущая, что его ненависти и боли хватит не только растопить весь снег над Глекнером, но даже опалить небеса. «Переборчивый муд!» «Окно!» — подсказал голос подсознания, снова приходя на помощь. «Всего лишь второй этаж. Двор завален снегом. Если повезет, останешься цел и невредим. Помни, в доме Лили, и одному Богу известно, что происходит сейчас внутри».